Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали в Евангелии об исцелении слуги сотника Господом Иисусом Христом. Сотник, римский офицер, приходит ко Христу и говорит, что слуга его болен. «Я приду и исцелю его», — говорит Господь. На эти слова сотник отвечает: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Христос с удивлением говорит, что и в Израиле не нашел он такой веры. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Исцелел слуга сотника в тот же час. Вот такое простое повествование, которое Христос завершает словами о том, что многие народы придут с востока и запада, и язычники, не знающие Бога, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царствии Небесном, а сыны Царствия будут изгнаны вон во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Нас поражает в этом рассказе смирение римского офицера-язычника, который принимает то, что книжники и фарисеи, учители Израиля, не могут принять — власть Христа. «Ибо и я подвластный человек, — рассуждает сотник, — но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». И на основании этого сотник делает вывод о том, что власть Христова распространяется очень широко. Ему становится понятно, что власть, которую он, римский воин, имеет, дана ему от римского кесаря, и он не своею властью исполняет то, что с такой готовностью, в свою очередь, исполняют его подчиненные. Слыша о чудесах Христовых, о его власти над болезнью, над разрушительными стихиями, над самою смертью, этот человек задумывается, какова должна быть власть того, кто силою Божией совершает невозможное. Он простирает эту власть до тех пределов, где действует власть самого Бога. Сегодняшний рассказ об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься о том, как должны вести себя те, кто находятся под властью, и как должны вести себя те, кто обличены властью. Евангелие говорит нам о значении власти, государства, то, о чем непрестанно напоминает Священное Писание, апостольские послания. Как мог этот сотник-язычник понять то, что не могли постигнуть учители израильские? Почему Христос говорит: «И в Израиле не нашел я такой веры»? Как понимает римский офицер то, о чем пишет апостол Павел, что власть государственная, в частности римская власть, установлена для того, чтобы быть орудием в руках промысла Божия, для того, чтобы спасти мир от хаоса? Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти, все им и для него создано. Если бы не было государственной власти, говорит нам Священное Писание, то мир разлетелся бы вдребезги. И это очень хорошо знают те, кто хотят разрушить какое-нибудь государство, а затем и погубить его народ. Разрушить власть – значит создать хаос в мире. Священное Писание учит нас, что всякая власть Богом установлена. Противящийся власти противится самому Богу и навлекает на себя гнев Божий. То есть независимо от того, кто находится у власти, христиане призываются к послушанию этой власти, как Божьему установлению. И неважно, Сознательно или бессознательно действует власть в исполнении этой божественной функции хранения мира от хаоса. Христиане призваны помогать ей в этом очень важном служении. Даже если у власти Нерон, гонитель христианской церкви. Когда же власть заставляет христианина поступать против веры и правды, против справедливости и совести, то подобает нам услышать Слово Божие, которое говорит, что мы должны слушать больше Бога, нежели человека. В подобных случаях послушание власти становится непослушанием Богу. Во всех остальных случаях мы призваны исполнять завет Божий, быть послушными власти. Когда это послушание подлинно, Бог открывает себя самого за исполнение Его заповеди. Когда мы послушны власти по заповеди Его евангельской, нам дается узнать высшую власть, какая есть в мире над всеми людьми, власть Божию. Именно это произошло с простым офицером-язычником за его глубокое смирение. Евангелие об исцелении слуги сотника заставляет нас задуматься также об ответственности тех, кто у власти, потому что офицер-сотник сам облечен властью и понимает, каким образом распространяется его власть. Все мудрецы, языческие в том числе, говорили о том, что прежде чем управлять другими людьми, нужно научиться управлять своими собственными страстями. Христиане же говорят об этом более глубоко. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то и по духу поступать должны. Послушание власти – это духовная жизнь. Это духовное явление в нашей жизни. И кто Христов, кто хочет научиться послушанию власти, тот, кто Христов, тот должен плоть свою распять со страстьми и похотьми, если он хочет исполнять свое служение по-настоящему в Боге, по-христиански. И совершенно ясно, что недостаточно личной нравственности для того, чтобы облеченный властью даже в церкви мог ее осуществлять. Недостаточно священнику или епископу быть просто благочестивым. Он должен иметь еще и другие дары, потому что от него зависят пути других людей. Требуется и рассудительность, и такое послушание Божией власти, знание воли Божией, которая обретается подвигом всецелой отдачи жизни своей власти божественной. Велика ответственность облеченного властью за то, что происходит с церковью, за то, что происходит с народом. Святые отцы говорят, что правитель даст ответ перед Богом за то, что, например, он не защитил свой народ во время опасности по малодушию или еще по каким-то причинам. Он даст ответ перед Господом, если вовлечет свой народ в несправедливую войну. Как страшно бывает наказание за пролитие невинной крови одного человека. Сколь более страшное наказание бывает тогда, когда льется кровь многих и целого народа, именно потому, что несправедливо, безответственно поступает правитель этого народа. Власть, данную ему Богом, он обращает против Бога и против людей, которые верены ему. За злоупотребление властью приходит новое зло. По этой причине бывают восстания, взрывы народной ярости. Даже сама природа иногда, кажется, восстает пожарами, землетрясениями, бурями и предупреждает о том, что власть несправедливо поступает, попирая основы жизни, нравственного порядка, на который она должна опираться. Безбожный правитель причиняет зло не одному только человеку, а целому народу. Этим злом может быть растление, уготовление вечной гибели для миллионов душ человеческих. И здесь ответственность правителя возрастает в еще большей степени, чем тогда, когда льется невинная кровь. Святитель Тихон Задонский пророчески говорил о том, что не только власть, но и те, которые подвластны, ответственны за все, что происходит в Отечестве и в мире. «Приходит время, — говорит он, — когда не только каждый человек должен молиться о своих личных грехах, принося Богу покаяние, но весь народ, — говорит святитель Тихон Задонский, — весь народ должен сказать, — мы согрешили пред Тобою, Господи, все мы совершили беззаконие, все мы виновны пред Тобою». В чем мы все виновны? В убийстве царя, помазанника Божия. Именно поэтому мы получили власть, которая попирает все основы правды и справедливости. Вместо помазанников Божьих мы получили воистину помазанников сатанинских, которые сменяют друг друга. Пока не будет в нас осознания тех простых истин, которые осознал язычник-сотник, пока не будет в нас этого, не будет у нас никаких великих перемен, пока мы не приблизимся так к Богу. Власть установлена Богом. Это Божие установление. И дай Бог нам молиться о том, чтобы Господь просветил наш ум и нашу волю укрепил, чтобы мы, молясь святому царю-мученику, принося покаяние вместе с нашими отцами, как говорит святитель Тихон Задонский, с которыми мы согрешили, с нашими отцами, получили от Господа великий дар исцеления и помилования отроков наших и всего нашего народа. Аминь.